обстрелянные турецкими пушками. Осыпанные державными почестями России, они подолгу оставались на службе, тоскуя и скорбя о своей родине и о близких. Но вот снова повеяло пороховым дымом, пахнуло грозой войны, и потянулись на русскую эскадру бывшие ветераны. Уже давно увидели они в директории очередного тирана и поработителя. Ушаков зашел, поздоровался и сразу увидел, что греки заметно разделились на две группы. В одной хорошо со вкусом одетые нобели, а в другой разномастные, с голубыми косынками на груди представители других сословий. Адмирал, как бы объединяя их, обратился к тем, с кем бывал в баталиях, кто уже воевал под флагом империи. «Как, господа, зажили ваши раны российских походов?» Ветераны выступили на полшага вперед, зашумели. «Те раны нам награда, а непрестанная боль в сердце от врагов наших, от пьющих кровь венецианцев, разбойных французов!» И уже тише добавили, зная союзные обязательства, «от кровавых османцев страдаем и кровочим!» Вперед выступил священник в длинной черной рясе, приехавший из Китиры. Ушаков вспомнил, что это Андонис Дармарус, и он уже виделся с ним у острова, когда тот в составе депутации жителей заявил, что все островные жители охотно желают и готовы оказывать всевозможную соединенным эскадрам помощь. Священник дождался тишины и неторопливо сказал, «Наши соотечественники знают, что единая защита и надежда — ваша великая держава. С утренней молитвой гречанки обращают свой взор на север. С надеждой на лучшие дни смотрят туда землепашцы и священники, судовладельцы и моряки. Только Россия может дать нам свободу и защитить веру. Мы ваши друзья, но не будем забывать, что еще недавно здесь кое-кто ставил свечку Бонапарту. А после взятия Мальты некоторые молодые люди подались в греческий легион его египетской армии. Лейтенант Глезис, вроде бы защищая честь земляков, быстро проговорил из-за спины священника. Немногие, а среди них были и искатели приключений, и те, кто здесь отчаялся получить свободу. У многих потом, после поборов и налогов, которыми их обложил генерал Жантильи, головы протрезвели. Георгиос Палатинус язвительно добавил, «Да и граждане высшего класса вели себя часто недостойно. Им следовало бы поучиться у простых пахарей, которые бросали все и шли на приступ крепости, не жалея жизни». Не поворачивая головы, холодно и небрежно, как подобает говорить истинному нобелю, граф Сикурос Донартокис заметил, глядя на Ушакова. «Кому нечего терять, тот спешит потерять голову. Многие шли на французов, имея в виду чужое добро. Посмотрите, что творится кругом. Горят дома. На улицу невозможно выйти. Чернь требует имущества и власти. Надо немедленно учреждать законную власть». Греки еще более четко разделились. Одни отжались к Сикурусу, другие встали рядом с Палатинусом, который нервно крутил кончик пояса. Лишь священник Дармарус остался посредине, не совершив шага ни влево, ни вправо. Ушаков поднял руку. Внимательно вглядываясь в лица, оперся на подзорную трубу и густым, крепким голосом пророкотал. «О власти мы с вами, господа, поговорим позднее, а я всякое данное мною слово стараюсь держать верным. И хотел вас просить оказать всяческое содействие во взятии Корфу. Командиром повстанцев назначаю графа Булгариса и в знак его заслуг перед Россией, которой он почти 30 лет служил, произвожу его в бригадиры. От наших совместных дел зависит виктория над неприятелем и возвращение независимости. Прошу вас соединить все силы для сего великого дела». Греки снова как-то незаметно подвинулись и соединились вокруг седого чернорясого Дармаруса, составив единую группу. Во дворце Бея два демона ему служили, две силы чудно в нем слились. В его главе орлы парили, в его груди змеи велись. Федор Тютчев. Казалось, Каир был полностью во власти французов. Наполеон торжествовал. Он сделает из него центр великой культуры, центр и столицу французской колонии. Уже создавался Египетский институт, этот очаг наук здесь, на Востоке. Его бывший школьный товарищ возводил в центре города, к радости офицеров и солдат, египетский тиволи. Здесь будет кипеть веселье. Уже крутится карусель, вздымаются качели, а там, подальше от центра круга, готовятся деревянные кони, и на недостроенном помосте играет военный оркестр.